Глава вторая. Толпа на трибунах гудела. И если я еще мог понять интерес феноменов, то зачем пришли обычные люди? Ответ прост. Чтобы посмотреть, как чародеи будут эффектно друг друга калечить. Опять же, любовь смотреть на то, как два человека истязают друг друга на арене, прививалась человечеству еще с античных времен. Кулачные бои, гладиаторские сражения, испытания олимпийцев и еще огромное количество мероприятий, во время которых людишки испытывают неимоверный азарт и радость от происходящего. «Хлеба и зрелищ» — вроде так говорили в большинстве миров типа Терры. Но в этом мире такое поведение может быть обусловлено еще и легкими нотками мести. То есть простолюдины крутятся и вертятся во всемирной сети, чтобы угодить тварянам, придумывают различные вызовы, которые бросают друг другу, записывают смешные ролики, а какие-то балбесы из Штатов даже целенаправленно калечили себя. Толика это приводило в безумный восторг. Главный герой говорил нечто вроде «Я Джонни Проксвилл, и у нас страшное колесо», а затем залезал в огромную покрышку от трактора, и друзья скатывали бедолагу с очень крутой горы. И дело было не только в нем. Материал, честно сказать, отдавал дичью, но детишкам дворян это очень нравилось. На все мои вопросы и недоуменные взгляды Толик отвечал, что это профессиональные каскадеры. Мол, их задача показать, как рискуют люди во время съемок дорогого кино. На это я лишь пожимал плечами. Насилие, оно и во всемирной сети остается насилием. Но если от подобного кому-то весело, ладно, не буду комментировать. Так вот, в связи с этим у меня сложилось впечатление, что арена забивалась простолюдинами отчасти и из-за такого отношения. Мол, мы для вас крутимся и вертимся, так что один раз в месяц можете и вы для нас. В правом углу арены достопочтенный граф Пауль Сергеевич Мухин торжественно произнес конферансье. Из арки в сопровождении пятерых молодых людей в черных мантиях вышел парень лет 30 на вид, щуплый. Да и роста в нем было, дай бог, 170 сантиметров. Волосы торчком, и взгляд такой дикий, даже немного жуткий. Он, словно боксер, вышедший на ринг, махал зрителям рукой, отчего все приходили в неописуемый восторг. Терпеть не могу все эти пафосные выходы и представления. Лишь оттягивают самый главный момент. «Кстати, а почему говорят в углу, если арена в форме овала?» — поинтересовался я. «Отсылка на бокс. Михаил Алексеевич его очень любит. Вот и распорядился. Вот оно что. В левом углу арены достопочтенный граф Иван Васильевич Федотов!» — воскликнул ведущий. И на сцену вышел человек в белом плаще с капюшоном с длинным подолом, который волочился по песку. Подойдя к своей безопасной зоне, он распрямил руки, и плащ вспыхнул ярко-зеленым пламенем. Только сейчас до меня дошло, что это были самые настоящие понты. Как только белая ткань полностью исчезла, перед нами предстал совсем молодой юноша в кожаной жилетке и штанах. Да-да, это были те самые брюки с золотыми узорами, как у питерских наркобаронов. Но, несмотря ни на что, публике такой жест очень понравился. «За выход накидывают дополнительные очки на турнире», — тихо прошептал Толик. «Это очень важная часть, к которой многие относятся крайне серьезно. Считай, будет очень обидно, если для кубка не хватит пары очков, которые не взял за стиль». «А у дуэлей разве тоже есть оценочная система?» «Нет, тут участники скорее практикуются, смотрят, что заходит зрителю, а что нет. Все же турнир имеет элемент шоу», — пояснил Толик. «Хм, «Учту», — ответил я, прокручивая в голове прагматическую часть данной клоунады. «Слишком я привык к серости стирателей. Придется либо придумывать нечто такое, что поможет мне в сражении, либо переделывать свое отношение к цветастым никчемным тряпкам. Нет, точно не второе». Прозвучал выстрел стартового пистолета, и мне пришлось активировать предвидение. В противном случае я бы ничего не увидел. Тут уже Толик, как более опытный и искушенный зритель дуэлей, оказался прав. Федотов сдвинулся с места первым, его глаза вспыхнули ярко-оранжевым пламенем, а по рукам пошло что-то вроде молний, только подозрительно ровных. Присмотревшись, я понял, что это пучки энергии, которые перемещались настолько быстро, что образовывали светящуюся оранжевую пружину вокруг конечностей Федотова. А вот Мухин не спешил атаковать. Он спокойно стоял и как будто не думал защищаться. Кстати, скорость у них достойная, но до предвидения все равно далеко. Как только Федотов оказался примерно в полутора метрах от своего оппонента, Мухин очень быстро уклонился вправо, а за его спиной внезапно вспыхнули красные крылья. Красиво, но к чему это? Неужели очередная показуха, чтобы набрать баллы? Однако крылья выполняли функцию щита. Как только Федотов замахнулся и попытался ударить Мухина своим огненным кулаком, тот прикрылся энергетическими перьями. А следующее действие меня крайне заинтересовало и даже немного взбудоражило. В руках крылатого графа после короткой вспышки появился приличных размеров молот из чистой энергии. Мухин замахнулся и прописал Федотову билет к целителю без очереди. Удар был настолько мощным, что песок, находившийся в радиусе 3 метров от заклинателя, поднялся в воздух. Бедолага, конечно, успел поставить руками блок, но это не сильно помогло. Он пролетел около 20 метров, а затем рухнул в песок и кубарем прокатился до защитного бортика. Мухин ловко отставил ногу назад и, когда начал поклон для зрителей, при помощи яркой вспышки убрал крылья и молот. Красиво и эффектно, ничего не скажешь. Я отключил предвидение и выдохнул. Когда тело находится в этом режиме больше 3 секунд, сердце начинает немного покалывать. Без передышек тут нельзя. «Видел? Я же говорил, что не успеешь ничего съесть», — усмехнулся Толик. 3,5 секунды. И это только из-за того, что Федотов медленно разгонялся. А так на дуэлях бывает еще быстрее. На турнире такого не увидишь. «Погоди, а ты вообще хоть что-нибудь успел заметить?» «Ну, крылья там и какую-то штуку в руках у Мухина. Не знаю». Их бои похожи на вспышку болида в ночном небе. Я уже привык, и, честно, мне это нравится. И в чем тогда соль? Ты приходишь сюда и платишь 10 рублей за то, чтобы посмотреть на вспышку? Улыбнулся я. Ну, чего ты такой скучный? Потом я прочитаю подробное описание боя в группе «Пермские дуэлянты». Недаром же тут секунданты есть. Они способны увидеть все, что происходит на арене. И каким же образом? Прокачивают особое зрение с помощью целительного духа. Там свои фишки, — ответил пацан и поднялся. Эх, не успели сегодня за канцелярией. Но тогда уж завтра закупим остатки. Идем. Прокачивают особое зрение, и тут я немного задумался. Передо мной сейчас выступал 6-й ранг. Двигались они на хорошей скорости. Выходит, что у 11-х, да что там, возможно, даже у 10-х есть аналог предвидения. А вот это не есть хорошо. Скорее всего, мне придется прокачивать не только концентрацию, но и тело. В противном случае никаких турниров мне не видать. Только позориться ходить, да также молотом по физиономии получать. Занятно, прям-таки новая пища для размышлений. Под неистовый шум толпы мы с Толиком покинули Мотовелихинскую арену. Быть стражем порядка в поместье Демидовых – очень сложная и ответственная работа. После начала тренировок Регина поняла, что обрела настоящую сверхсилу. Сперва мышцы сильно болели, но спустя пару дней это стало даже приятно. Как-то раз младшая дочь дома Демидовых решила, что должна уже сейчас нагнать по силе Володю. Вечером прыгала, бегала и отжималась, но старший брат поймал, провел разъяснительную беседу на тему того, что мышцам нужен отдых, и от перегруза они сильнее не будут. Регина на 200% доверяла Володе, но на всякий случай проверила информацию на специальном веб-узле. Действительно, один из тренеров императорского спортивного резерва посвятил целый видеоролик теме отдыха мышц. С тех самых пор девчонка больше не уходила в чрезмерное усердие. Все же у нее было очень важное занятие, для которого необходима сила, а именно ежедневный вечерний патруль поместья. Регинка отлично ориентировалась в доме и знала абсолютно все тайные ходы и секретные комнаты. Дело в том, что это поместье на этапе застройки дедушка Паша купил у семьи Волковых, довольно знатные пермские дворяне. Вроде как Толик неровно дышал к их младшей дочери, но это не точно. Так вот, а поскольку Регинка была самой любимой внучкой, то на загородный участок стариков ее привозили куда чаще всех остальных. До самой смерти дедуля называл ее Пуговкой и рассказывал всякие истории из своей жизни. Порой вот так сядет на крыльце, закурит трубку и начнет вещать. А когда Регинке исполнилось 7 лет, она получила в дар копию схемы дома со всеми секретными ходами и помещениями. Дедуля очень переживал за безопасность Пуговки, поэтому верил ей это по большому секрету. Правда, потом любимая внучка узнала, что это было не более чем игрой. Ни один дурак не станет штурмовать поместье Демидовых, так что все тайные ходы с секретными комнатами просто пустовали. Регина же начала свои исследования только в 11 лет, когда дедуля отбыл в мир иной. И теперь, как только в дом приезжали гости, младшая дочь семьи заступала на свое дежурство. Почти весь первый этаж можно было проползти в резервном тоннеле вентиляции. Оттуда все прекрасно видно, и никто тебя не заметит. Сегодняшний вечер сложно было назвать каким-то особенным. Новая жизнь поместья шла своим ходом. Родители сидели на улице и мило ворковали за чашечкой чая. Обсуждали поездку на море на следующее лето всей семьей. Хорошая тема. Только вот у большинства Демидовых на солнце дикая аллергия, особенно у Толика. Он вообще махом покрывался волдырями. Пройдя чуть дальше, Регина увидела Володю. Он, максимально серьезный и с учебником в руках, направлялся к комнате Пуси. «Извините, я бы хотел поговорить о параллельном использовании символов», — постучавшись, произнес он. «Правда?» — дверь открылась, и оттуда выглянула бабушка Пелагея. Видок у нее, конечно, был максимально странный. Волосы заделаны в 2 хвоста, почти как у Регины. «Да и одежда. Это что? Старая студенческая форма образца 1926 года? Зачем ей это?» «Да, мне тут не совсем понятно», — голос Володи стал слегка мягче. А мне не совсем понятно, почему эта мерзавка Строганова все вьется вокруг тебя», совсем неестественно надменным для себя тоном спросила Пуся. «Неужели ревнуешь?» «Я? Ревную? Кто сказал такую глупость?» — хитро ответила ведьма. «Я уже на первом курсе универа, а она всего лишь старшеклассница. Понятное дело, что студенток ты любишь больше. Но и на старшеклассниц иногда поглядываю». «Ах ты, гадкий шалун! Ты будешь наказан!» — усмехнулась Пуся и хищно утащила Володю к себе в комнату. «Зачем в 120 лет носить студенческую форму? Да и с каких пор Иришка снова старшеклассница? Странные они». Регина аккуратно спрыгнула на пол, а затем открыла потайную дверь возле лестницы. Прислуга тут не убиралась, поэтому на стенах висело много паутины и пыли. Чтобы не рассекретить себя, девчонке приходилось надевать марлевую повязку на лицо. Второй этаж состоял из гостевых комнат, домашней сауны и огромной купели. Так что здесь точно ничего интересного. А вот на третьем этаже... «Хе-хе-хе, наконец-то!» — послышался противный смешок, и из кладовки вылез Толик, сжимая огромную коробку в руках. «Моя подушечка с Чидоритян пришла. Хе-хе-хе! Теперь-то я буду спать сладко-сладко. Хе-хе-хе!» Испанский стыд. И вот это будущий глава дома Демидовых, человек, который переймет дело отца и продолжит держать в страхе всю Европу? Регина обреченно хлопнула себя по лбу. Все же странный наряд Пуси был, мягко так скажем, куда адекватнее, чем вот это. «Хе-хе-хе! А послезавтра еще и фигурка придет! Хе-хе-хе!» Пыхтя и похрюкивая от счастья, Толик начал вальсировать с коробкой в сторону своей комнаты. Тихий ужас. В голове так и вырисовывалась картина, как великий и ужасный Анатолий Аркадьевич стоит на развалинах дома где-нибудь в пограничных районах Польши и громогласно вещает солдатам о светлом будущем империи с огромной подушкой с изображением кошка жены в руках. Но, опять же, зато он добрый, отзывчивый, чуткий. Да и вообще, нормальный старший брат, который смог затянуть Володю в семью. Простому аристократу такое наверняка не под силу. Оставался четвертый и пятый этаж. Чердак Регина не проверяла. В глубоком детстве, когда она случайно туда залезла, то увидела летучих мышей. Увы, в те времена девочка еще не знала, кто это такие, и специфику их, будем так говорить, ориентирования. Заметив на своей территории чужеродный объект, крылатые друзья тут же включили свои эхолоты и дико напугали ребенка. Понятное дело, что с возрастом пришло понимание, мол, мышки не опасны. Они просто решили так поздороваться. Но даже рядом с лестницей на чердак девчонку до сих пор пробирало. На четвертом этаже располагалась прачечная, комнаты прислуги и обитель младшей дочери дома Демидовых. Здесь всегда царил покой и порядок. Горничные прекрасно знали о характере юной госпожи. Маленькая, но вне всяких сомнений, великая Регина держала всех в ежовых рукавицах. Поэтому можно сразу на пятый. А вот здесь уже царила совершенно иная атмосфера. Среди кучи кладовок со старой мебелью, артефактами и ненужным хламом времен дедушки Паши дьявольским желтым пятном расположилась дверь в обитель чудовища поместья Демидовых. Ну, по крайней мере, так все говорили. Регинка никогда не ощущала на себе стервозный характер сестры. Наоборот, Алиса ее чрезмерно любила и в большинстве своем оберегала, даже от Володи, возмутительно. Аккуратно приблизившись к желтой двери, Регина прислушалась. Увы, девчонки зашли с черного хода. Видимо, опять гуляли возле оранжереи. Чтобы не выдать себя, юной стражнице пришлось быстро спрятаться в тени. Проклятого духа! Если я не избавлюсь от последствий, то формула работать не будет. У тебя есть ответы, как можно обойти последствия и вписать туда все необходимые символы, поинтересовалась Алиса, вытащив ключ от комнаты. «Откуда? У меня дух из фонтана. Там все просто», — пожав плечами, ответила Иришка. «Проклятье! Может быть, проблема Долорес в том, что ее давно не пороли? Наглая молодая преподша явно хочет получить на орехи, и она получит. Ладно, это все потом. Чем мы будем заниматься сегодня ночью, Алиса?» «Как и всегда, Иришка, попробуем захватить мир». Девчонки, весело хохоча, скрылись за желтой дверью. В общем, ничего нового. Все как всегда. Вечерний патруль окончен. Теперь можно немного почитать и с чистой совестью ложиться. «Пу-пу-пу-пу-пу!» раздалось со стороны чердака. Регина резко замерла и, опасливо сглотнув, посмотрела на потолок. «Это же ей только мерещится, да? Просто сквозняк!» «Пу-пу-пу-пу-пу!» — вновь раздался неизвестный звук. «Так, необходимо рассудить логически. Вор сюда пробраться не сможет. Защита по всему периметру. Охрана среагирует очень быстро. Дух, только если это посыльные из гильдии, по сути, больше ничего не могло пробраться в дом. А значит, что это посыльный застрял в слоях защиты. Такое иногда случается. Пришел посмотреть, как тут обжился Володя. Сказать отцу? Вызвать охрану? Ага, чтобы потом опять все смотрели, как на дуру. Мол, вы гляньте на нее». Испугалась посыльного Прасковьи Николаевны. Маленькая еще глупышка. От одной лишь мысли об этом Регина забыла про свои детские страхи. В конце концов, это ее дом, и всякие посыльные точно не смеют пугать младшую дочь дома Демидовых. Взяв на всякий случай большой отцовский зонт из специальной угловой подставки, Регина направилась к лестнице. Вот она, старая, пыльная, загадочная и «пу-пу-пу-пу-пу» раздалось прямо за дверью. От страха у бедолаги чуть не случился обморок. Нет, все, никаких обмороков. Истинные Демидовы не боятся посыльных. Выдохнув, девчонка аккуратно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. По чердаку явно что-то ходило, и это ни черта не посыльный, какая-то бесплотная штуковина, сгусток прозрачной энергии, издалека напоминающий человека. Он внимательно исследовал старый рояль и принюхивался. Регинку буквально парализовало от ужаса. Нет, главное не шевелиться и не дышать, тогда эта чертовщина сама уйдет. Однако сгусток резко повернулся к девочке и поднял руки на уровень плеч. Только сейчас Регина обратила внимание, что существо было ростом не сильно выше ее. «Эстала воса? Бос ни окуэла? Ни?» — прошептал довольно милый девичий голосок. Существо явно не хотело зла. Оно шло на полусогнутых ногах. Очень медленно. «Дирила, босс аретки келио, хак, хак». Существо как будто повторило то же самое предложение, но уже на другом языке. «Ты ищешь язык для контакта?» — тихо спросила Регина. «А, литурийский. Фух!» — с облегчением выдохнуло существо. «Да, я просто не знаю, на каком языке вы общаетесь. Слушай, деточка, я ищу своего босса. Руководителя?» «Ага, ага», — обрадовалось существо. Его запах обрывается где-то тут, но я не совсем понимаю, что именно произошло. Возможно, он улетел дальше, а может быть, он все еще здесь. Зовет себя Кхал Консо. Он опцион третьего порядка. Всегда так представлялся. Но тут может следовать би-протоколу. А как он выглядит? Не знаю. Он может принять любую форму и... Существо резко скрутило. «Мрадство! Они меня нашли! В общем, если увидишь Кхала Консо, передай ему, что пушист...» Сгусток не успел договорить и растворился во мраке. «Что пушист? Что с ним?» — испуганно спросила Регина. Увы, но похоже, что ночной гость все же покинул чердак. Тяжко вздохнув, девчонка со скоростью пули помчалась к отцу. Открыв глаза, я вновь начал любоваться Пусей. И нравилось же ей каждый день придумывать что-нибудь новое. То в строгую учительницу играет, то в ревнивую студентку. Не знаю, откуда у нее такие наклонности, но мне все нравилось. Зевнув и потянувшись, я аккуратно приоткрыл дверь и тут же закрыл, прижавшись к стеночке. «Мрадство!» Весь коридор был забит ратниками и какими-то странными людьми в фиолетовых мантиях. Что за шутки? Подойдя к подоконнику, я открыл окно и вылез на улицу. Времени еще 6 утра нет, а они весь дом на уши поставили. Что тут вообще творится? Подойдя к стене, я выдохнул, а затем вскарабкался на 2-й этаж. Благо, что окно было не закрыто до конца. Оставлял небольшую щель, чтобы Устинья в образе черной кошки могла свободно гулять, где захочет. Забравшись в комнату, я быстро переоделся и вышел в коридор. Приправыч еще дрых, свернувшись рогаликом. Ему вся эта суета приземленных людишек была ни к чему. Спустившись вниз, я обнаружил Демидова. Выглядел он бледно, а синяки под глазами казались больше обычного. «Что случилось?» «А, Володя!» — обрадовался он. «Регинка сказала, что видела непонятную сущность вчера на чердаке. И действительно, кто-то пробил энергетический барьер. Правда, дырочка малюсенькая совсем. Ни один нормальный дух не пролезет, но все же...» «Вот сейчас разбираемся, что да как». «Сущность?» — удивленно спросил я. «Так, ладно, Регинка у себя?» «Вроде да, но, может быть, уже поднялась. Она обожает твои тренировки». «Ага, спасибо». «Какая еще сущность? И главное, как она вообще способна была пробить барьер?» «Выглядит максимально странно». Поднявшись к фиолетовой двери, я зашел внутрь и увидел Регинку. Бедолага сидела в углу, обмотавшись одеялом, и тихонько посапывала. «С добрым утром, родная!» — тихонько произнес я, подхватив младшую сестренку на руки. «Не против, если я немного тебя расспрошу?» «А, Володя!» — сонно улыбнулась она. «Я так рада тебя видеть! Давай!» Я усадил ее к себе на колени. «Рассказывай, что ты вчера видела на чердаке? Сейчас совсем разберемся». «Ох!» — тяжко вздохнула хвостатая. «В общем, я делала вечерний обход, а на чердак захожу редко. Ладно, я вообще туда не захожу». «Почему?» «Испугалась в детстве летучих мышей», — застенчиво ответила она. «Милота». «Ага, для тебя милота, а для меня детская травма на всю жизнь», — фыркнула она, уткнувшись мне в плечо. «В общем, я услышала звук, такой, знаешь, типа пу-пу-пу, как будто заработал какой-то медицинский прибор или что-то типа того, сложно описать». «Пу-пу-пу?» — я задумался. «У нас так работал соул-радар, когда мы искали зону дислокации ППА. И что дальше?» «А потом, когда я зашла внутрь, то увидела сгусток энергии, прозрачный, но видимый. Оно было невысокого роста, примерно как я. Разговаривало милым девчачьим голоском. «Да? И что оно сказало?» Сперва попыталась что-то спросить на двух разных языках. Я сразу поняла, что оно хочет контактировать. Так у Лема в Солярисе было. Ну, я и спросила, что сущности надо. Оно сказало, что ищет своего босса, типа руководителя. Зовут его вроде Кхал Консо. И сказала передать про какого-то пушиста. А дальше все было так быстро, я не поняла. Кто-то обнаружил эту сущность. Видимо, сигнал прервался, и я побежала жаловаться папе. «Мратство!» — я пересадил Регину на кровать. Она сказала то же самое. «Ты знаешь этих Кхала Конса и Пушиста?» «Да», — выдохнул я, и пулей устремился на улицу. «Нет, почему? Почему меня не разбудили сразу?» Пушистый хвост наверняка нарушила все возможные протоколы и украла поисковый модуль в своем репертуаре. Хотя известно, кто ее такому научил. Выбежав на улицу, я тут же включил аутосонар. Ну уже, первая волна пошла, вторая — нет. Тяжко вздохнув, я сел на траву. Конечно же, Мирт поймали и отправили под трибунал, а корабль давно слинял в соседнюю галактику. Златан всемогущий. Ну, теперь точно все. Трибун пометит эту территорию как пройденную, а когда отправят маяк, да Златан его знает. Когда захотят, тогда и отправят. А Мирт в лучшем случае понизит до гастата, а в худшем отправит в имение, чтобы она там померла со скуки. Мратство! А ведь мое спасение было так близко, словно хотели подразнить. Мол, мы нашли тебя, но это уже не важно. Трибун должен спасать свою задницу до последнего, ублюдок поганый. Поднявшись, я тяжко вздохнул и направился к Демидову, дабы сообщить о том, что нашему дому ничего не угрожает. И меня сложно назвать фаталистом, но, похоже, сама судьба велела мне оставаться в этом мире».